что думаешь в кабине отсидеться, нас дожидаясь, пока мы там с мусорами душиться будем, — сказал Горбун. — Не рассчитывай, с нами в подвал пойдешь, коли решимся. — Без водилы не боишься остаться? — спросил Лошак. — Есена-то больше нету, чпокнули его менты. — Не боюсь, — ядовито ухмыльнулся Горбун. — В крайнем случае я вон его за баранку посажу. И показал длинной корявой рукой на меня. — Ага, — сказал чугунная рожа. — Он тебя привезет на Петровку. — Кончайте базар! — вдруг сказал Левченко, и сердце у меня бешено замолотило. Началось. Левченко помолчал и сказал: — «Надо идти Фокса вынимать с кичи. Если не вызволим его, тогда и нам всем кранты пришли». И снова отодвинулся в тень. Не мог я понять, что он себе думает, да и Горбун не дал мне времени, потому что сказал: «Я вот что решаю. Мы тебя с собой возьмем». «Зачем?» — привстал я на стуле. «Затем, допустим, ты мусор, мы тебя, если сейчас прирежем, ничего не получим. А возьмем с собой — получим. Коли приведешь нас в засаду, мы тебя первого начнем в куски рвать. У вас ведь какой был план? Если ты, конечно, мусор. Ты нам тут песни свои споешь, и мы тебя отпустим, чтоб ты начальству доложился, как нас обхитрил». «Да что мне с вами хитрить? В гробу я ваши дела видел». «Знаем, знаем. Ты нам, Лазаря, не пой. Только обхитрить меня кишка еще тонка. Я тебя с собой возьму в магазин. И как первого опера увидим, сразу начнем тебя резать. Ломтями настругаем, падаль». Это был для меня действительно непредвиденный поворот. И заканчивался он тупиком. Оттуда мне уже наверняка выхода не было. «Тогда режь меня в клочья сейчас», — сказал я ему. «Никуда я с вами не пойду. Нечего мне там делать». «А-а-а», — протянул Горбун, — «вот это уж теплее». «Теплее и горячее мне наплевать. Только ты подумай, с какой мне стати туда соваться. Но у вас там дело, дружка выручаете. Вместе картишки раскинули. Теперь пора колоду сымать. А я-то с какой стати туда сунусь? Вы себе лихим делом карманы набили. Завтра рисканете, и коли выгорит, вы на свободе и при деньжищах. А я за что на пулю милицейские полезу? За 5000 ваших паршивых? А что ж ты соглашался, если они такие паршивые?» «Так я на что соглашался? Передать записку и обсказать, как там и что у Фокса. А под пули либо под смертную казнь я не согласный. Уж лучше вы меня убивайте. Может, матери какую-то пенсию за меня положит, чем вот так за бесплатно против власти». «А если не за бесплатно?» — с усмешкой глянул на меня Горбун. Я долго бубнил себе под нос, потом выдавил: «Несерьезный это разговор. Если всерьез говорить, ты скажи мне цену, условия скажи, что делать придется. Я же ведь не козел ходить за тобой на веревке». «У тебя сейчас одно дело. Живым уйти отсюда. И за это дело ты будешь стараться на совесть». «Не буду», — сказал я тихо и дернул с силой гимнастерку на груди. «Нарежь! Сроду никому не был бобиком, и перед тобой плясать не стану. Что вы меня мытарите? Что душу из меня рвете? Зарежем, задушим, убьем. Вы мне не верите, ваше право. Но вы меня на враках не словили. А я-то вижу уже, нет у вас людской совести, и слова железного блатного нету. Мне что Фокс говорил? Так вы хоть за друга своего мазу держите. Когда тебя на враках мы словим, поздно уже будет, — горестно кивнул Горбатый. И мне показалось, что начал он колебаться. Но подумайте головой своей сами. Вы же не только лихостью проживаетесь, но и хитростью, наверное. Об чем же нам думать? — сказал чугунная рожа, глядя на меня с ненавистью. — Но был бы я, сука, у ментов на откупе. И велели бы они мне бабке звонить, Аню искать. Так разве дали бы они мне к вам сюда свалиться? Там бы, на Банковском, похватали бы и ее, и этих двух обормотов. А уж на Петровке-то по слабому ее женскому нутру... Выкачали бы они из Ани ваши распрекрасные имена и портреты ваши, хазы и адреса. На кой же ляд им было вас мною манить? Понаехало бы их сюда два взвода из автоматов, раскрошили бы вас в мелкий винегрет, и всем делам вашим конец. Складно звонишь, гад, да об одном забываешь. А не стала бы Аня на Петровке колоться, что бы тогда уголовка делала? А им четверых, думаешь, мало? Вместе с Фоксом-то. А с шофером у Коконом? Пять. Почитай, половины этим вечером вы бы не досчитались. Это значит первое. А второе, не стала бы Аня колоться, говоришь? Может, и не стала бы. Только со мной сидели не такие бобры, и тех в муре кололи. «Свинья ты противная», — сказала мне душевно Аня, и ноздри ее синеватые прыгали от страха, злости и марафета. Я уже видел краешком глаза, как она к носу белую понюшку подносила, и глаза сразу маслились, темнели, слеза слепая подступала, и отключалась она в эти минуты от нас. А потом снова выныривала, вот как сейчас, свинья ты противная. Ладно, пускай. Неизвестно, доживу ли, увижу ли своими глазами. Но одно-то я наверняка знаю. Жеглов тебе марафету не даст. Ты у него... без дури попрыгаешь. «Вопрос у меня к тебе имеется», — наклонился ко мне и кролика с колен спихнул Горбун. «Зачем тебе деньги, что Фокс посулил?» «Как это зачем? Кому ж деньги не нужны?» «Ну что сделать с ними хотел? Пропить, с бабами прогулять, в карты проиграть, может, костюм справить?» «Это у вас деньги легкие и быстрые. Вы их и можете с бабами прогуливать, да в карты проигрывать. Мне для дела надобны деньги». «Для какого?» «Рассуди сам. Живем мы у себя там в буграх, в чужой избе. Я все амнистии дожидал, чтобы прописку в Москве вернули. А мне кукиш под нос. Значит, надо на новом месте обживаться». Мужиков в деревне мало, а я, к тому ж, и на машине, и на тракторе умею, руки у меня споры. Дадут мне, значит, какую-то избу. Но ведь покрыть-то ее надо. Венцы новые подводить, стеклить, печь перекладывать, сараюшка ставить. Это все материал, за все платить надо. Женился бы, корову купил, кабанчиков пару на откорм пустил. Да мало ли что сделать можно, когда в кармане копейка живая шевелится. «Любишь деньги, значит?» — прищурился Горбун. «Люблю!» — сказал я с вызовом. «Ты мне такого покажи, кто деньги не любит. Их все любят». «Вот завтра ты пойдешь с нами за Фоксом. И если выяснится, что ты не мусор, а честный фраер, дам я тебе денег». — твердо сказал Горбун. — Хо, нашел дурака, — сказал я. — Моей жизни и сейчас-то цена 2 копейки. А завтра, коли все хорошо получится, она у тебя в руках и гроша стоить не будет. — Это почему ж? — А потому, что уже сейчас, чтобы деньги мои отнять, заработанные 5 кусков кровных, ты меня ментом выставляешь, и под этим соусом вы глотку мне готовы спокойно перерезать. Вот и выходит, если выгорит у вас завтра дело, вы меня из-за этих денег тем более прикончите. А если менты ловчее вас окажутся, то они меня вместе с вами в подвале угрохают. — Ты говори, да не заговаривайся, — насупился Горбун. — Если блатной украл у друга, его за это судит правило воровское. А о деньгах потому разговор, что ты не блатной, и мы тебе пока не верим. — Папаш, дорогой, что ж мне сделать, чтобы ты мне поверил? Самому, что ли, зарезаться или из милиции справку принести, что я у них не служу? Заерзали, зашуршали недовольно, зашумели мазурики проклятые. И вдруг неожиданно громко засмеялся Левченко. И от смеха его я вздрогнул. Я уж маленько привык сидеть на этой гранате с сорванной чекой, а она вдруг зашевелилась. «Смешной парень», — сказал Левченко и повернулся к Горбуну. «Ты, Карп, все правильно мерекуешь. Нам сгодится этот фраерок. Он парень шустрый, жог, и дух в нем есть живой. А дураков наших не слушай, ты правильно решил». «Поучи жену щи варить, не решил я еще ничего», — зло кинул ему Горбун и повернулся ко мне. «А тебе, мужичок, я больше повторять не буду. Пойдешь с нами и сиди, засохни». «Сколько ж ты мне денег дашь?» — спросил я с вызовом. «Калифок завтра с тобой за этим столом сидеть будет». Горбун подумал, пошевелил тонкими змеистыми губами. 10 кусков! Я встал из-за стола, подошел к нему, низко до земли поклонился. «Спасибо тебе, папаша, за доброту твою, за щедрость!» «Значит, если я сука, зарежете вы меня? А если всю вашу компанию спас я сегодня от гибели неминуемой, насыплешь ты мне целых 10 кусков! 20 бутылок водки смогу купить!» «Спасибо тебе, папаша, за доброту твою небывалую!»